Гульгин. Автор Энума Элиш. Озвучивает Игорь Невьянский. Диан объявился на пороге горницы, когда Крислав заканчивал свой нехитрый ужин. Парень не утрудил себя стуком в дверь, не разулся в сенях, а вошел прямиком в горницу, оставив грязные следы на недавно вычищенном полу. «Я нашел ее!» Без лишних приветствий сказал он. Крислав осушил кружку, поставил ее на щербатый стол и посмотрел на Диана. На губах молодого парня играла легкая, загадочная улыбка, которая свела с ума уже не одну местную девку. Вдобавок к этому он поддался последней моде, властвовавшей среди молодежи, и стригся на лизанский манер, выбривая виски и зачесывая назад короткую косу соломенного цвета, и начисто выскабливал лицо. Такой внешний вид еще больше молодил Диана, что только добавляло томности во взгляды местных селянок. Крислав не осуждал парня. В конце концов, Диан не праведник из церкви благоденствия, чтобы вести себя строго по заповедям. Крислав и сам помнил свою молодость, ветреную и беспечную. Тем более, парень отлично справлялся со своей работой, а его умение обворожить любую барышню парой слов и взглядом из-под лобья или найти общий язык с местными мужиками уже не раз выручало Крислава. «Ты уверен?» — спросил Крислав, поднимаясь со скамьи. «Да, вчера она заплутала в лесу и только к вечеру вышла к поселку. Сегодня соседка заметила у нее в волосах деревянный гребень, украшенный янтарем. Раньше она его не видела». «Ясно». Крислав подошел к центру комнаты и сдвинул в сторону козлиную шкуру. Под ним обнаружилась квадратная крышка люка. Хозяин избы достал из кармана металлический брусок с насечками, вставил его в небольшое отверстие на крышке и плавно повернул до щелчка. Крышка слегка приподнялась, и Крислав откинул ее в сторону. Мужчины спустились в помещение под горницей, и Крислав запалил огонь, отыскав в потемках масляный светильник. Тьма тут же расступилась по углам, явив взору стойку с оружием и доспехами. Осмотрев свое вооружение, Крислав заткнул за пояс лишь короткий кинжал. «И все? Она нужна нам живой». Крислав задумчиво рассматривал толстый проклепанный кожаный жилет. «Но она окажет сопротивление», — заметил Диан, взвешивая в руке кистень. «Не сомневаюсь», — поморщился Крислав. Внезапно он со всей возможной отчетливостью осознал, что уже слишком стар для всего этого. «Но она все равно нужна нам живой». Вечерний воздух холодил лицо. Плащ хлопал по голенищам сапог в такт шагам Крислава. Вдвоем они шли среди обезлюдевших дворов, слушая переругивание собак и беспокойное кудахтанье кур. Большинство исп встречали их темными окнами, так как в это время добропорядочным селянам полагалось собраться в церкви на вечерю. Сегодняшнее отсутствие Крислава наверняка заметят, но он не особо опасался этого. Уж что-нибудь придумает. «Как ее зовут?» — спохватился Крислав, когда Диан указал на замаячившую вдалеке избу. «Маришка!» Диан перехватил поудобнее сверток, который нес в руках. «Она приходится женой Богдану». Крислав кивнул, сразу припомнив и Богдана, и его жену. Богдан славился как весьма хозяйственный молодой человек, у которого любое дело спорилось в руках. И жена его тоже слыла домовитой хозяйкой, предпочитавшей добрый труд пустой праздности. Правда, имелась у этих двоих одна проблема, и Крислав начал подозревать, какое решение нашла Маришка. Что ж, и не она одна такая, оказавшаяся жестоко обманутой, на что только не толкает отчаяние бедные души. Еще на подходе к избе Крислав заметил мерцающий свет в окнах. Маришка не спала. Вполне ожидаемо, что в церковь со своим мужем она тоже не пошла, скорее всего, сославшись на плохое самочувствие. Подходя к калитке, Крислав невольно заприметил порядок, царивший во дворе. Калитка открылась без малейшего скрипа, ведь петли исправно смазывали маслом. Плетень не качнулся и не застонал, надежно укрепленный в земле. Крепкие загоны для кур, аккуратный скирд сена и ровная стопка дров под прочным навесом. Ни раскиданных вещей, ни ссора, ни единого признака расхлябанности. Едва двое мужчин ступили во двор, как из конуры с тихим рычанием вышел большой пес серой масти. Он осторожно шагнул навстречу непрошенным гостям, наклонив голову почти до самой земли, угрожающе вздыбив на загривке шерсть. Крислав пристально посмотрел в желтые глаза животного и поднял руку. Прошептав короткую фразу на неведомом, мелодичном языке, он сжал ладонь в кулак. Пес замер на месте в нерешительности. Затем шерсть на загривке улеглась, голова поднялась над землей, пес размашисто зевнул, немного потоптался, затем направился обратно в свою конуру, зевнув напоследок еще раз. «И оно того стоило?» — поинтересовался Диан, наблюдая, как четвероногий сторож крутится внутри своего жилища в поисках более удобной позы. «Ничего», — покачал головой Крислав, невольно утирая пот со лба. «Иначе забуду, как это делается». Влияние далось тяжелее, чем он предполагал, хотя разум животных весьма податлив. Видимо, сказался долгий перерыв, и Крислав из страха едва коснулся Нави, получив слишком мало сил на внушение. С другой стороны, раньше Крислав бы и не заметил подобного просчета. Что ж, этого следовало ожидать, беспощадные годы берут свое. Стараясь не шуметь, они пересекли двор и остановились у входной двери. «Я пойду вперед, а ты жди здесь». «И почему мне всегда достается все самое скучное? Может, я с ней просто поговорю?» «Жди здесь. Ты знаешь, что делать». Когда входная дверь хлопнула, Маришка это услышала. «Богдаша, это ты?» — донесся из горницы молодой женский голос. Крислав молча двинулся вперед и поднялся по небольшой лестнице. «Богдан?» Девица, сидевшая за столом в дальнем конце помещения, обернулась на шум и застыла в оцепенении. Крислав размеренным шагом вошел в комнату и остановился возле проема. Горница являла собой точное продолжение двора. Аккуратная, прибранная, чистая. Кровать в углу пахла свежей периной и луговыми травами. Печь рядом с ней белела ярким пятном. Внутри весело трещал огонь, распространяя приятное тепло и дурманящий аромат готовящегося ужина. «Ну, здравствуй, хозяюшка». «А мужа нет. Он в церкви». «Я не к твоему мужу пришел». Крислав сделал шаг в направлении девицы. Та испуганно вскочила, уронив на пол незаконченный крохотный носок из серой шерсти. «Уходите! Я буду кричать!» Крислав приблизился еще на шаг. «Я здесь не за этим». «Тогда зачем вы пришли?» Она инстинктивно попыталась отступить назад, но уперлась спиной в стол. «За ответами. Что произошло в лесу?» Крислав продолжал медленно надвигаться. От его внимания не укрылись жилы, натянувшиеся на шее Маришки. Вопрос явно заставлял ее нервничать. «Ничего, я просто заблудилась. Что с меня взять? Баба дура, не смотрела, куда иду». «Не ври мне. Я знаю, где ты была, с кем разговаривала. Я прекрасно знаю, что...» Крислав взглянул на носок, сиротливо валявшийся на полу. «И кого ты принесла оттуда?» Руки Маришки непроизвольно легли на живот. «Нет, вы не понимаете. Мы так давно хотели ребенка, но Вседержатель не благословил нас». «И ты решила попросить помощи у другого?» «Пожалуйста, пожалуйста, не трогайте меня. И не говорите Богдану. Я воспитаю ребенка благочестивым человеком. Правда, он так хочет сына». Она рухнула на колени и окончательно разрыдалась. Крислав вздохнул. Все происходящее вызывало в нем лишь стойкое отвращение. Вид содрогающейся девицы, которая просто хотела немного счастья в своей жизни, вызывал у него желание развернуться и позволить дальнейшим событиям пойти своим чередом. Но мужчина прекрасно знал, чем может обернуться подобная слабость. «Я не могу уйти. А теперь скажи мне, ты специально искала встречи с ним?» «Нет. Я правда заблудилась, и пока плутала, случайно наткнулась на избу». «А перед этим нашла что-то?» «Да, деревянный гребень с янтарем». «Что было дальше?» «Я долго плутала среди деревьев, уже отчаялась. Думала, что так и сгину в этой глуши, либо от голода, либо волки бы задрали. А потом случайно вышла на поляну. Смотрю, а в центре изба небольшая стоит. Я так обрадовалась и сразу бросилась к ней. Мне навстречу вышел старик, такой добрый, поздоровался, отвел в дом, квасом напоил. Над селом разлетелся колокольный звон, возвещая о том, что вечеря скоро подойдет к концу. Крислав решил поторопить события. «Как он узнал про вашу проблему?» «Мы разговорились, и я случайно проболталась ему». «Так, а он что?» «Ну, он и сказал, что может помочь, знает одно древнее средство». «И ты в этот момент ничего не поняла?» «Поняла, но вразумила себе, что просто надумываю небылицы. Старик казался таким безобидным». «Ладно, дальше что было?» «Я плохо помню. Помню только, что согласилась, а потом стало жарко, и воздух такой тяжелый, смрадный. Какие-то тени плясали вокруг меня. Слышала странные голоса, шепотки, а очнулась уже на краю леса. Тут-то меня и нашли односельчане». Крислав задумчиво кивнул. «Угу, ясно. Тогда дай мне гребень и покончим с этим». Девица резко вскочила на ноги. На одно мгновение черты ее миловидного лица исказились, поплыли, словно расплавленный воск, а сквозь них проступило другое лицо, жуткое, звериное, злобное. «Нет, не подходи, выпотрошу!» Маришка сорвалась с места и бросилась на Крислава. Мужчина проворно отпрыгнул в сторону, успев в последний момент рассмотреть несколько костяных выростов, походивших на лезвия кинжалов. Пробив кожу на тыльной стороне ладоней, они образовали обильно кровоточащие раны. Крислав пропустил над головой следующий взмах и отскочил назад. Издав надсадный вопль, Маришка снова бросилась на Крислава. Мужчина резким движением сорвал с себя плащ и метнул его навстречу разъяренной бестии. Тяжелая ткань окутала девицу, попала под ноги, заставив ее покачнуться. Пока Маришка пыталась удержать равновесие, Крислав воспользовался получившейся заминкой и рванулся вперед, нанеся увесистый удар в живот. Стены избы содрогнулись от нечеловеческого воя, полного ярости и боли. Маришка заметалась по всей горнице, пытаясь стряхнуть плащ и покарать своего обидчика. Подгадав момент, Крислав выхватил из-за пояса тонкую медную цепь с болтавшимися на звеньях амулетами и набросился на жену Богдана со спины, пытаясь повалить ее на пол. Ослепленная Маришка, разъярившись пуще прежнего, попыталась его сбросить. С грохотом опрокинулся стол, скамья с протяжным стоном врезалась в стену, полки с кухонной утварью обрушились на пол. Пару раз Крислав ощутимо ударился спиной о печь. Некоторое время они провели в упорном противостоянии. Маришка рычала и выкрикивала проклятия. Крислав кряхтел и тихо ругался, прилагая все усилия, чтобы удержаться. Затем раздался треск рвущейся ткани. Крислав увидел, как сквозь плащ прорезался костяной вырост. Резким движением бестия разрезала ткань, вывернулась из ее хватки и ткнула Крислава локтем в бок. Несмотря на мягкую подкладку под кожаным жилетом, в глазах у него потемнело. Маришка разъединила сцепленные руки мужчины, развернулась и ударом ноги отбросила его на поваленный стол. Лежа в неудобной позе, Крислав слышал удаляющийся топот и хлопок входной двери. Одержав верх, Маришка, по всей видимости, решила сбежать. Шипя от боли, растекавшейся по всему телу, Крислав встал на ноги, поднял оброненную цепочку и бросился следом. В сени он буквально запрыгнул и всем телом вышиб входную дверь, едва не рухнув в уличную грязь. «Ой, ну и злобная же тварь!» — донеслось сбитое дыхание Дияна. Он стоял посреди двора и всем телом прижимал к земле бившуюся в сети Маришку. Ее костяные орудия путались в крупной яче, безуспешно пытаясь разрезать прочную нить. «Колокол второй раз звонил?» — спросил Крислав, поспешно направляясь к Дияну и расправляя на ходу медную цепочку. «Не слышал!» — коротко ответил парень, продолжая бороться с рычащей на все лады Маришкой. Начав обматывать лодыжки девицы, Крислав сказал: «Тогда поспешим». Маришка лежала на полу в центре разгромленной горницы. Стреноженная по рукам и ногам, она отчаянно билась в путах, безуспешно пытаясь разорвать их. От прежней силы не осталось и следа, и Крислав видел перед собой самую обычную девицу, слабую и беззащитную. «Отпустите меня, пожалуйста!» Крислав быстрым взмахом отрезал несколько кусков ткани от уничтоженного плаща и перевернул пленницу на живот, осмотрел ее запястье. Раны, оставленные костяными выростами, все еще кровоточили. Достав из кисета на поясе небольшой флакон, он смочил кусок ткани и обмотал покалеченные руки. «Это поможет», — сказал он, перевернув девицу обратно и присел на одно колено. «А теперь скажи, куда ты его спрятала?» «Я не могу». «Скажи, ничего с твоим ребенком не случится. Есть способ сохранить его. Но мне нужен этот предмет». Маришка долго смотрела ему в глаза. «Там, под кроватью, есть половица. Она поднимается». Вскоре Диан вернулся, сжимая в руке деревянный гребень, украшенный янтарем. Покрутив в руках предмет, он передал его Крисславу, и тот быстро спрятал его в кисет. Затем он подал знак Диану. «Переверни ее». «Что? Нет, не надо! А как же ребенок?» По лицу Крислава пробежала тень. «Я соврал». Девица задергалась с новой силой, но ослабленная действием цепи уже ничего не смогла сделать. Крислав ловкими движениями распорол верхнюю часть платья и обнажил плечи. На белой коже правого плеча четко выделялось несколько витиеватых узоров черного цвета. «Буквы уже проступили. Держи ее». «Нет, не надо, не делайте этого. Помогите, убивают». Ловким движением Крислав обхватил ее рот еще одним отрезанным куском плаща. «Прости, но так нужно», — сказал он, доставая кинжал из-за пояса. «Приготовься, будет очень больно». Ночной лес возвышался черной стеной. Крислав стоял в нескольких шагах от ближайших деревьев и всматривался в непроглядную темноту. Село, сиявшее огнями вдалеке, бурлило от криков людей и лая собак. Сейчас местные отчаянно ищут злодея, который напал на жену Богдана, пока тот стоял вечерю в церкви. Что ж, пусть ищут. Проверив напоследок надежность крепления ножен на поясе, Крислав достал из кисета переливающийся в темноте прозрачный шар. Мужчина прикрыл глаза и крепко сжал его в кулаке. Раздался сухой треск, по руке пробежала волна тепла. Крислав стряхнул на землю осколки и открыл глаза. Мир, погруженный до этого в непроглядную темноту, посветлел. Теперь мужчина видел все, словно бы в сумерках. Покров из жухлых листьев шуршал под толстыми подошвами. Крислав петлял между деревьями, погружаясь с каждым шагом все глубже в лесную чащобу. Когда последние огни встревоженного села скрылись, он резко повернул в сторону. Прошагав так некоторое время, он снова изменил направление и чуть позже снова повернул. В выборе направления Крислав не руководился какими-то соображениями, ведь место, которое он искал, не находилось в этом лесу. Вскоре он добился того, чего хотел, и окончательно сбился с пути. Одинаковые деревья обступали его со всех сторон. Птицы, до этого перекликивавшиеся где-то в кронах, затихли, и даже легкий ветерок перестал тревожить листья. Весь окружающий мир погрузился в зловещее ожидание. Затем среди сплошной стены из деревьев появился просвет. Крислав направился в его сторону и вскоре вышел на просторную поляну. Богатое разноцветие самых разных трав пестрым покрывалом устилало поляну от края до края. А в центре всего этого возвышалась изба. Почерневшее от времени дерево резко контрастировало с окружающим фоном. Один угол строения просел в землю, отчего жилище сильно кренилось. Худая крыша угрожающе прогнулась, рискуя в любой момент обвалиться. Крислав хмыкнул и двинулся в сторону развалины. Наверное, Маришка видела совершенно другую картину, когда вышла на поляну. Но годы обучения научили мужчину правильно смотреть и развеивать обман, наводимый отродьями Нави. С другой стороны, мужчина ожидал, что демон проявит большее прилежание в обустройстве своих охотничьих угодий. Когда Крислав почти дошел до избы, дверь отворилась, и оттуда выскочил встревоженный старик. Он и вправду выглядел вполне дружелюбно и безобидно. Крислав мгновенно изобразил на лице тревогу и сказал, мастерски подделав волнение в голосе: «Эй, добрый человек, помоги!» Старик поспешно направился к нему. «Здоровья тебе, ратник!» Старик бегло осмотрел Крислава, подметив меч на поясе. «Как ты здесь оказался?» Крислав нерешительно осмотрелся вокруг. «Я скакал несколько дней со срочным донесением от князя. По дороге моя лошадь сломала ногу и сдохла. Я решил срезать путь до ближайшего села через лес и... вот, заблудился». «Понятно. Что ж, пойдем в избу, квасом напою и путь к ближайшему селу укажу». Старик приглашающим жестом поманил Крислава, и они вошли внутрь. Хозяин предложил оставить меч в сенях, и Крислав, немного подумав, снял ножны с пояса, не желая раньше времени вызывать подозрения. Горница выглядела довольно невзрачно. Грязный пол, закоптившийся потолок, практически полное отсутствие какой-либо утвари. Осмотрев все это довольно убогое убранство, Крислав окончательно укрепился в мысли, что посланец из Нави просто-напросто обленился, пока имел дело с простыми и доверчивыми селянами. «Благодарю, что приютил», — сказал мужчина, усаживаясь на скрипучую скамью. «Благоденствия тебе». «Ой, да что там?» — махнул рукой старик, подходя к большой бочке, стоявшей рядом со столом. «Все мы люди воцерквленные, про добродетели помним». Он взял со стола кружку и наполнил ее из бочки. Шагнув в направлении Крислава, спокойно сидевшего на скамье, он внезапно отпустил ее, и та устремилась к грязному полу. Но не успела кружка коснуться его, как растворилась в воздухе. В этот самый момент старик сорвался с места, выставив перед собой руки с внезапно удлинившимися и заострившимися пальцами. Крислав ожидал чего-то подобного и ловко скользнул под стол, оставив в распоряжении старика лишь пустой воздух. Выскочив с другой стороны, мужчина, выхватывая из потайных ножен на рукаве кинжал, запрыгнул на стол. Старик еще не успел опомниться, а лезвие уже пробило предплечье, пригвоздив его правую руку к столешнице. «Интересная вещь. Вы человеческим оружием не пользуетесь, но почему-то уверены, что без меча мы беззащитны». Старик дернулся, пытаясь сбросить Крислава, но тот крепко ухватил хозяина избы за голову и впечатал лицом в стол. «Только вот в такой тесноте кинжал куда опаснее». «Что? Кто ты?» «Я посланец от Маришки, жены Богдана. Помнишь ее? Она к тебе заглядывала в гости вчера». Крислав нащупал на поясе кисет и достал оттуда скатанный в рулон небольшой кусочек бумаги. Бросив его на стол рядом с лицом старика, он добавил: «Она разрывает с тобой договор». Старик повернул голову, посмотрел на рулон, и глаза его расширились от страха. «Нет, этого не может быть!» «Может. Ну так что, покончим с этим?» Старик внезапно взревел и рванулся с такой силой, что рукоять кинжала прошла сквозь его руку, вырвав куски плоти и вызвав целый фонтан крови. Крислав шустро соскочил на пол и изготовился давать отпор, но старик не спешил нападать. Вместо этого он обернулся к Криславу, и его губы растянулись в победной улыбке. «Прощай, мразь!» Старик и все окружение внезапно поддернулись маревом и задрожали, словно отражение на воде. Постепенно старик и изба становились все более и более прозрачными, но затем все резко вернулось назад. На лице старика застыл неподдельный ужас вперемешку с животной паникой. Он заозирался по сторонам, не понимая, почему его бегство не удалось. Расхохотавшись во весь голос, Крислав достал из кисета украшенный янтарем гребень, который он предварительно обмотал пучком каких-то трав. «Ты ведь знаешь, что эта штука работает в обе стороны. Зря ты ее создал. Таким только недалекую деревенщину и заманивать к себе. А при встрече с более опытным противником охотник всегда превращается в жертву». Крислав явно переборщил с издевкой. Он надеялся спровоцировать его на преображение, но вместо этого просто разозлил порождение Нави. Старик сорвался с места и во мгновение ока оказался рядом с Криславом. Заострившиеся пальцы погрузились в правый бок. Вспышка боли на мгновение ослепила мужчину, и он ощутил, как по ноге заструилась теплая кровь. Старик поднял Крислава, словно ребенка, и швырнул через всю комнату. С весьма ощутимым ударом мужчина врезался в бревенчатую стену и осел на пол. Лежа на щербатых досках, Крислав ожидал нового удара, но ничего не происходило. Приподняв голову, Крислав увидел, что старик остался стоять на месте. Тело его снова пошло рябью, но теперь, по мере того, как старик становился прозрачнее, все отчетливее проявлялась другая фигура, более высокая и куда менее похожая на человека. Пользуясь тем, что демону требовалось время, Крислав нащупал в потайном кармане рукава флакон и откупорил его. В нос ударил мерзкий смрадный запах. Борясь с отвращением, Крислав вылил в рот черную, вязкую, маслянистую жидкость, которая обожгла горло, едва коснувшись глотки. Мир одновременно преобразился, едва флакон опустел. Запах сырости, дерева и пыли исчез, подменившись непередаваемым тошнотворным смрадом нави и удушливой духотой. Стены, пол, потолок, обстановка — все окружение стало походить на туман, обретший форму. Личина старика истаяла, а истинная форма хозяина этих мест проявилась отчетливее. Боль в боку ушла куда-то на задний план, а кровотечение прекратилось совсем. Мужчина легко поднялся на ноги и посмотрел на истинную сущность демона. Существо возвышалось над ним на добрых три головы. Неестественно длинные руки касались пола. Ноги, оканчивавшиеся когтистыми лапами, изгибались в обратную сторону посередине. Скрюченное вытянутое тело покрывали толстые канаты мышц, а из красной кожи то тут, то там торчали заостренные костяные выросты. Но больше всего вызывало отторжение голова чудовища. Черты демонического лица являли собой омерзительную пародию на человека. Большая и с массивной челюстью голова расширялась кверху, и оттуда в разные стороны смотрели два длинных, истончавшихся к концам рога. Демон едва взглянул на Крислава, отшатнулся в ужасе. «Ты!» — произнесло оно искаженным задыхающимся голосом. Он взревел и бросился на безоружного мужчину. В ответ Крислав прошептал фразу на неведомом певучем языке и взмахнул рукой. Демона резко отбросило назад, и тот, пролетев через всю горницу, провалился сквозь дымчатую стену, скрывавшись из вида. Мужчина еще раз махнул рукой, и туманные стены развеялись, открывая его взору преобразившееся окружение. Еще когда Крислав вышел на поляну, он уже знал, что лес, окружавший ее, тоже иллюзия. И теперь эта иллюзия развеялась. Навь привычно бурлила и кипела. Желтовато-зеленые клубы окружали небольшое каменное плато, на котором они на самом деле все это время находились. Складывалось ощущение, что оно просто парит посреди облаков. То и дело, где-то в глубине этих клубов зарождались вспышки молний, и в этих вспышках Крислав замечал тени исполинских башен и шпилей, падавших на желто-зеленые облака. Проклятие людского рода. Черноград продолжал отравлять это место. Крислав спрыгнул на каменный плато и поискал глазами демона. Тот зачем-то пытался отползти как можно дальше от него, хотя бежать с плато все равно было некуда. «И здесь ты обитаешь? Весьма унылое место. Разве ты не мог создать себе чего-нибудь получше?» В ответ тварь выплюнула грубую, отрывистую фразу. «Нехорошо. Зачем так сквернословить?» Он шевельнул рукой, и демон в отчаянии заскреб по камню заостренными пальцами, когда его потянуло назад. Затем мужчина приподнял демона над камнями и с размаху уронил обратно. Да, давно он не ощущал подобного могущества. Здесь, внутри нави, выпив черноградских чернил, Крислав мог черпать силы в любом количестве. Правда, и расплата его ожидала соответствующая. Но об этом он старался не думать. «Ну что, теперь поговорим?» — поинтересовался он, рассматривая бьющегося на камнях демона. Гори в бездне! Выродок! Выскочка! Отродье!» Креслав движением руки подманил ножны. «Любопытно. А я ваше племя так величаю», — произнес он, доставая меч и отбрасывая ножны в сторону. «Вообще все это довольно забавно, ты не находишь? Церковь благоденствия учит, что демонов Нави нужно бояться. А по правде говоря, это демоны боятся людей». «Вы осквернили это место!» Демон рванулся с земли, желая достать Креслава, но мужчина ткнул его мечом и с силой влияния прижал обратно. «Вы обрекли нас!» — добавил он в бессильной злобе. «Я не за этим здесь!» — оборвал его Креслав. Он подманил свиток и бросил его на камень. «Переписывай договор». «Нет, не перепишу!» Продолжая направлять меч на демона, Креслав обошел его и остановился у безобразной головы. «Ты правда хочешь пройти через все это? Ведь конец будет один!» Губы демона растянулись в хищной ухмылке. Обнажив ряды острых, похожих на шипы зубов, он медленно, раздельно и с явным удовольствием произнес: «Истлею в бездне, выродок!» Креслав вздохнул и внимательно посмотрел на горящие оранжевым пламенем глаза. Едва их взгляд встретился, демон обмяк. Взгляд его остекленел, затем Креслав сконцентрировал всю свою волю и произнес: «Назови мне свое имя, демон!» Он в ответ как-то нелепо дернулся, попытался стиснуть челюсть, но та против его воли раскрылась, и демон надсадно выдавил: «Гульгин!» «Что ж, Гульгин, демон Нави, нечестивое порождение, проклятое и отверженное, я, Креслав из Писарей Чернограда, призываю тебя расторгнуть договор с Маришкой, женой Богдана, которой ты пообещал ребенка!» Усилием воли Креслав развернул рулон. Плотную бумагу кремового цвета сплошь покрывали письмена. Снизу имелось немного свободного пространства. Тварь задрожала всем телом, когда один заостренный палец чиркнул по-другому, проступила черная вязкая жидкость, и тварь нарисовала на свободном пространстве символ. Удовлетворенно кивнув, Креслав отправил бумагу обратно в кисет. «И что теперь?» — злобно поинтересовался Гульгин, получивший назад немного свободы. «Ты сам знаешь, но ты ответь мне на один вопрос. Бездетность Маришки — это твоих рук дело?» «Ага, долго я их окучивал. Года три. Только дело не в ней». «В смысле?» «Дело в ее муже. Это из-за него деваха не могла понести». Рука, державшая меч, непроизвольно стиснула рукоять до боли. Перед мысленным взором Креслава появилась сцена, как он окровавленным кинжалом срезает кусок белой плоти с плеча девицы. «Ну ты мразь!» — прошептал Креслав, занося клинок. В свой удар он вложил всю клокотавшую внутри ярость, усиленную близостью Нави. Гульгина буквально разорвало на части, отшвырнув останки прочь с плато в клубящиеся пучины. Креслав устало прикрыл глаза. Рана в боку снова начинала напоминать о себе. Затем пропали духота и спертый воздух, а вместо этого ноздри защекотал приятный запах хвои и ночной свежести. Снова открыв глаза, Креслав увидел, что окружен деревьями, а в просвете между ними мелькают огни поселка. Диан не утрудил себя стуком в дверь. Он вошел в горницу размашистой, немного нахальной походкой и уселся на скамью напротив ужинавшего мужчины. «Ну что ж, у них все в порядке. Раны на теле Маришки заживают. Произошедшее она не помнит, так что на нас ничего не указывает». Креслав молча кивнул и поморщился от боли, прострелившей раненый бок. Зачерпнув полную ложку гречневой каши, он отправил ее в рот. «Кстати, может, ты расскажешь мне, что произошло в лесу? Ты уже не первый раз появляешься раненый и с таким видом, что вот-вот отдашь вседержителю душу. Как-никак я уже давно помогаю тебе, но так и не знаю, как ты освобождаешь этих людей». «Ты пока знаешь достаточно. Со временем я расскажу тебе больше». Диан недовольно поморщился. «Ладно, храню уж свои секреты. Может, хоть расскажешь, что про того ребенка Маришки? А что ты хочешь знать? Собственно, кого бы она родила? Демона? Нет, не демона. Для этого нужен совершенно другой ритуал. Ребенок Маришки родился бы самым обычным. Ты бы не отличил его от других детей. До поры до времени он не подавал бы никаких признаков. Но со временем такой ребенок услышит голоса. Они позовут его туда, где ему самое место. Нашепчут ему про особый путь, который для этого нужно проложить. Ребенок Маришки погубил бы множество душ. Да, я видел их работу. В конце концов, они все становятся демонопоклонниками и убийцами. Жуть! Именно поэтому мы с ними боремся. Ладно, пойду я. Мужики рассказывают про какие-то странные события в деревне близ Старгора. Надо послушать. Прошествовав к выходу из горницы все той же размашистой походкой, Диан вскоре хлопнул входной дверью. Опустошив плошку с кашей, Крислав встал из-за стола и подошел к расстеленной на полу козьей шкуре. Запалив свет в комнате с оружием, он пересек ее и зашарил рукой в поисках тайного механизма. Когда послышался тихий щелчок, Крислав надавил на участок деревянной стены, и та подалась внутрь. Крислав вошел в небольшое помещение и зажег еще один масляный светильник, висевший возле входа. Подрагивающий оранжевый свет упал на стену, увешанную множеством листков, исписанных неведомыми письменами. Каждый из договоров украшал символ, походивший на тот, что оставил Гульгин, а также большая красная печать из воска. Прямо под этим ковром из бумаг размещались деревянный стол и стул. Крислав подошел к столу и посмотрел на лист бумаги, лежавший на нем. Из договора, подписанного Гульгином, тонкой струйкой густо сочилась черная жидкость и по желобу наполняла стоявший на полу флакон. Когда последние капли иссякли, Крислав закупорил флакон и убрал в сторону. Затем он зажег толстую красную свечу, вылил немного расплавленного воска на низ листка и приложил массивную медную печать. Отнимая печать от затвердевшего воска, Крислав ощутил холод, стиснувший правую руку в сковывающей хватке. Мужчина отложил печать в сторону и закатал рукав. Черные письмена в свете масляной лампы очень хорошо выделялись на коже. Посмотрев на них, Крислав сразу вспомнил Маришку. Только у Маришки проявилось едва ли несколько букв. А тело Крислава эти символы покрывали почти полностью. На правой руке они доходили до середины предплечья, на левой заканчивались возле локтя. Ноги уже покрылись ими полностью. Хорошо еще, что горло и лицо чистое, иначе скрывать свое проклятие ему вряд ли бы удавалось. Осмотрев письмена, Крислав тщательно расправил рукав. У него в запасе имелось не так много времени. Он мог пережить прием черноградских чернил еще раза 4 или 5. А значит, пора готовить себе замену. Приколов новый листок к самну остальных, Крислав вышел из комнаты, намереваясь с завтрашнего дня основательно приступить к подготовке Диана.